Верховным тайным советом. Но в сердце Анны его позиции пошатнулись. Берон? Не только и не столько. Трудно поверить бурной страсти в 37 лет. Берон уже и вовсе за 40. Герцогиня имела все основания постепенно разочаровываться в своем былом фаворите. Попытки сватовства оканчивались унизительными и опасными для нее скандалами. Историю с Морисом Саксонским она пережила особенно болезненно. К тому же вечные денежные нехватки Берон сумел связать с неумением бестужего сеньора вести дела герцогини и прямым воровством. Ловкая клевета? В том-то и дело, что чистейшая правда. Едва ли не половина состояния герцогини перекочевала в бездонные бестужевские карманы. Она не догадывалась об этом? При ее мелочности и подозрительности не могла не догадываться, но такова была цена фаворита, и герцогиня с ней мирилась. До появления нового кандидата, и не молодого, и не богатого, но способного на красивый жест. Берон умудрился преподнести герцогине для начала превосходного арабского жеребца, украденного им из тех закупок, которые он производил в Бреславу по поручению Екатерины I. Чистокровная лошадь и резких статей. Действительно, королевский подарок. Герцогиню можно понять. Анна была ошеломлена, но не решилась бы на разрыв с обергофмейстером. Почти 20 лет жизни в Курляндии не вытравили из ее сердца теремных привычек и страхов. Обстоятельства пришли на помощь Берону. Герцогиня должна отречься от Бестужева, чтобы спасти себя. Разве она уже успела это сделать? Не иначе, как по подсказке Берона. В Петербург направлено письмо на имя императора, в котором Анна подтверждает, что Бестужев сеньор расхитил управляемое им имение и ввел ее в долги неуплатимые. Итак, дорога для Берона открыта. Сумеет ли он ею воспользоваться? После стольких неудач в устройстве своей судьбы 40-летний человек вполне может увидеть в герцогине свою последнюю ставку и никого другого на будущее к ней не подпустить. Он энергичен, как нельзя более. Склонен к любовным похождениям? Ни в коей мере. Связь с герцогиней — простой и точный расчет. Ей не в чем будет его упрекнуть за прошлое. Она увлечена им в какой-то мере. Но главным доводом станет их будущий ребенок. Дело зашло так далеко, и едва ли не впервые в жизни Анны. Герцогине 37 лет. И если даже ребенок в ее положении нежелателен, она не откажет себе в радостях материнства. Женщины в ее семье рожали часто, хотя они страдали избытком нежности к собственным детям. Берон женат, был холост. Герцогиня сама настояла на его браке, чтобы смягчить двузначность ситуации. С Бестужевым сеньором это ее не смущало. Скорее, здесь кроется возможность скрыть ребенка среди потомства Берона. Так или иначе, дань благопристойности и морали будет уплачена. Метава. Дворец герцогини Курлянской. Герцогиня Курлянская Анна Иоанна и мамка Василиса. «Ой, мамка-мамонька, в Москве-то как страшно!» Слыхала, царевна Наталья Алексеевна померла. «Батюшки, племянненка-то твоя! Невинно убиенного царевича Алексея Петровича дочка! Да как же это случилось? Лет-то ей лет мало, дитё совсем, и вот беда какая!» «Вот и говорю, страх один. Ехала царевна из Петербурга в Москву, притомилась в пути зимним временем, переночевать во всех связках остановилась. Это у царевны Эмеретинской, что ли? У нее, у Дарьи. Ночку переспала, вроде занемогла, а на другую Богу душу отдала. Что ж за хворь такая скорая? А кто про то знать может? При ней одна камерфрау была, Анна Крамерн. Да знаешь ты ее, тетеньку Екатерину Алексеевну с Монсом сводила. Сводила, не сводила, а государь Петра Алексеевича на них вывела. Не она ли после казни тело царевича Алексея Петровича обмывала? Она самая. Да как же это Наталья Алексеевна с такой камерфрау не боялась, как видеть ее каждый день могла? А кто ее спросил? Кто пожалел? Наталья ж сама понимала, для чего злодейка к ней приставлена. Для глазу. А глаз-то вот чем и кончился. Только кому ж дитё помешать могло? Не на престоле же она. Не на престоле. Да братец больно ее слушался. Все ему доказать да объяснить могла. Уж на что была мутной, а с ней шелковый становился. За мать ему была, не по летам разумница. За ум да характер и поплатилась.